Продолжение главы 6. Фантомология. Раздел Д. Пределы фантоматики. Периферическая фантоматика – это введение человека в мир ситуаций, нереальность которых обнаружить невозможно. Мы уже отмечали, что ни одна цивилизация не может полностью фантоматизироваться, так как это означало бы для нее самоубийство. Однако подобное приведение к абсурду можно применить и к телевидению. Точно так же не могла бы существовать цивилизация, которая разделялась бы на две части. На тех, кто передает телевизионную программу, и тех, кто ее смотрит на экранах телевизоров. Поэтому фантоматика возможна и даже вполне вероятна, но лишь как техника развлечения, а не как путь, вступив на который общество может отойти от реального мира и замкнуться в капсулу, о чем мы уже говорили. Представляется, что фантоматика является своеобразной вершиной, к которой стремятся многочисленные виды современных развлечений. К ним относятся лунопарки, иллюзионы, дворцы духов. Наконец, громадным примитивным фантоматом является весь Диснейленд. Кроме таких вполне законных видов развлечений, существуют и незаконные. Один из них изображен Жаном Жене в фильме «Балкон», где «псевдофантомизация» в кавычках осуществляется в доме терпимости. Фантоматика располагает всеми данными, чтобы стать искусством, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. Поэтому продукция фантоматики может разделиться, как это произошло в кинематографе и в других видах искусства, на художественно ценную и дешевую рыночную продукцию. Однако фантоматика может иметь несравненно более опасные последствия, чем извращенный или даже выходящий за нормы морали, например, порнографический фильм. Ввиду своих особых качеств, фантоматика позволяет человеку испытывать ощущения, которые по своей «интимности» в кавычках, сравнимы только со снами. Фантоматика – это техника суррогатного удовлетворения желаний, которые можно легко злоупотреблять, нарушая общественно допустимые нормы. Нам могут возразить, что фантоматическая распущенность, в кавычках, не представит опасности для общества, так как будет чем-то вроде выпускания «дурной крови», в кавычках. Ведь сотворение зла ближнему в фантоматических спектаклях никому не принесет вреда. Разве кого-то привлекают к ответственности даже за самые кошмарные сны? Разве не лучше, если человек изобьет или даже убьет своего недруга в фантомате, чем сделает это в действительности? Или пожелает жены ближнего своего, что могло бы легко разрушить чью-нибудь безоблачную семейную жизнь? Короче говоря, не может ли фантоматика отвлечь на себя без ущерба для кого-либо разрушительные силы, скрытые в человеке? Такая трактовка может натолкнуться на возражение. Ее противник будет утверждать, что преступные действия в фантоматическом спектакле будут лишь побуждать человека к повторению их в реальной ситуации. Как известно, человек больше всего стремится к тому, что для него недоступно. С такой «извращенностью» в кавычках мы встречаемся на каждом шагу, хотя она лишена какого-либо рационального основания. К чему, собственно, стремится любитель искусства, готовый все отдать за подлинного Ван Гога, отличить которого от мастерски выполненной копии он может лишь прибегнув к услугам целой армии экспертов. К подлинности, в кавычках. Следовательно, неподлинность фантоматических ситуаций лишила бы их буферных свойств, и вместо того, чтобы стать амортизатором общественно недопустимых действий, они превратились бы в своего рода тренировку, систему упражнений для подготовки к таким действиям. С другой стороны, неотличимость фантоматического спектакля от действительности привела бы к непоправимым последствиям. Может быть, совершено убийство, после которого убийца в оправдании станет утверждать, что он был глубоко убежден, будто все это лишь фантоматический спектакль. Кроме того, многие люди до такой степени запутаются в неотличимых друг от друга подлинных и фиктивных жизненных ситуациях, в субъективно едином мире реальных вещей и призраков, что не смогут найти выхода из этого лабиринта. Фантоматы оказались бы попросту мощными генераторами фрустрации, психического надлома. Таким образом, по ряду веских причин можно отрицать право фантоматики на полную, как в сновидениях, свободу действий. Действий, при которых лишь фантазия, а отнюдь не моральные устои, ставила бы предел самой крайней нигилистической разнузданности. Несомненно, могут возникнуть нелегальные фантоматы, однако это будет относиться к компетенции скорее полиции, чем кибернетики. От кибернетиков могли бы потребовать, чтобы они встроили в аппаратуру нечто вроде «цензуры», в кавычках, аналога фрейдовской «цензуры снов», которая приостанавливала бы ход фантоматического спектакля, как только клиент проявит агрессивные, садистские или тому подобные наклонности. Эта проблема, на первый взгляд, является чисто технической. Для того, кто может создать фантомат, ввод в него таких ограничений не будет, пожалуй, очень трудной задачей. Однако здесь мы встречаемся с двумя совершенно неожиданными следствиями этих ограничений. Рассмотрим сначала более простой из них. Фантомизация громадного большинства произведений искусства была бы невозможной, так как, несомненно, вышла бы за границы дозволенного. Если герой фантоматического спектакля выразит даже такое благочестивое желание, как стать подбипентой, это один из героев романа Сенкевича «Огнем и мечом», то и здесь не удастся избежать зла. Он будет одним ударом рубить трех турков. Став, например, Гамлетом, он проткнет Полония шпагой, как крысу. Ну а если б, я прошу простить мне этот пример, такой человек пожелал пройти тернистый путь святого, то и в этом случае дело приняло бы весьма сомнительный оборот. И не в том только суть, что произведений, в которых никто никого не убивает и никому не чинит зла, почти нет. Даже среди сказок для детей – ведь сколько же крови льется в сказках братьев Гримм? Суть в том, что сама область переживаний клиента вообще находится за пределами регуляции раздражителей, то есть цензуры, в кавычках, фантоматизатора. Неясно, почему клиент стремится к бичеванию. То ли он жаждет умерщвления плоти, то ли он заурядный мазохист. Контролировать можно только воздействие на мозг, а не работу самого мозга и не то, что он испытывает. Сама мозговая деятельность не контролируется. В данном случае это, пожалуй, недостаток, но в принципе можно сказать, что это большое благо. Даже тот скупой экспериментальный материал, который получен при возбуждении различных участков человеческого мозга при операциях, показывает, что в мозгу каждого человека одни и те же или подобные явления фиксируются сугубо индивидуально. Язык, на котором наши нервы говорят с нашим мозгом, почти тождественен у всех людей, но язык или, вернее, способ кодирования воспоминаний и ассоциативных связей является сугубо индивидуальным. В этом легко убедиться, так как у каждого индивидуума воспоминания формируются сугубо специфическим образом. Так, например, чувство боли у одного человека может ассоциироваться со страданием во имя благородных целей или с наказанием за грехи, а другому оно может доставлять извращенное удовольствие. Таким образом, мы пришли к границам фантоматики. Для прямого формирования взглядов, суждений, убеждений или эмоций использовать ее невозможно. Можно сформировать квазиматериальную основу переживания, но не сопутствующие ему суждения, мысли, опыт и ассоциации. По этим-то соображениям мы и назвали такую фантоматику периферической. В фантоматике, так же как и в реальной жизни, два человека в двух тождественных ситуациях могут сделать абсолютно разные, диаметрально противоположные выводы. В эмоциональном и мировоззренческом плане, а не с точки зрения научного обобщения. И хотя, как говорили латиняне, в разуме нет ничего, что отсутствовало бы ранее в чувственном восприятии, для фантоматики было бы правильнее сказать «in nervo», характер нервных возбуждений все же не определяет однозначно содержание эмоций и мыслей. Кибернетик сказал бы, что ни состояние входов, в кавычках, ни состояние выходов, в кавычках, системы не определяют однозначно состояние самой системы. Нас могут спросить, как же так не определяют, ведь выше было сказано, что фантоматика позволяет испытать все. даже почувствовать себя крокодилом или рыбой. Да, фантоматика действительно позволяет человеку почувствовать себя крокодилом или акулой, но только как бы. Во-первых, такое состояние лишь иллюзия, о чем мы уже знаем. Во-вторых, чтобы по-настоящему быть крокодилом, нужно иметь мозг крокодила, а не человека. В действительности человек может быть только самим собой. Однако это нужно правильно понимать. Если служащий Национального банка мечтает о том, чтобы стать служащим кредитного банка, то его желание является в принципе вполне осуществимым. Если же он захочет стать на 2 часа Наполеоном Бонапартом, то будет им во время фантоматического спектакля. Только внешне, посмотрев в зеркало, он увидит в нем лицо Бонапарта, вокруг него будет старая гвардия, его верные маршалы и так далее. Но он не сможет с ними разговаривать по-французски, если раньше не знал этого языка. Кроме того, в такой «бонапартовой» в кавычках ситуации он будет проявлять черты собственного характера, а не личности Наполеона, каким мы его знаем из истории. В лучшем случае он будет стараться играть Наполеона, то есть более или менее удачно ему подражать. То же самое касается и крокодила. Фантоматика может сделать так, чтобы графоман получил Нобелевскую премию. Весь мир она может, конечно, только в фантоматическом сеансе, бросить к его ногам. Все будут славить его поэтический дар, но даже во время сеанса он не сможет создать ни единой поэмы, если не согласится, чтобы ему их подбрасывали в ящик письменного стола. Можно сказать следующее. Чем сильнее будет отличаться по складу характера персонаж, в который кто-то хочет воплотиться, от него самого, и чем дальше отстоит желаемая историческая эпоха от времени, когда он сам живет, тем более условные, наивные и даже примитивные формы будет принимать его поведение и весь ход спектакля. Чтобы венчаться на царство или принимать папских послов, нужно знать дворцовый церемониал. Персонажи, созданные фантоматом, могут делать вид, будто не замечают идиотских поступков облаченного в горностаевую мантию служащего Национального банка. Эти ляпсусы, возможно, не нанесут ущерба его собственной удовлетворенности, но вместе с тем видно, какой примитивизм и шутовство стоит за всем этим. По этой причине трудно думать, что фантоматика станет полноценным искусством. Прежде всего, для нее нельзя писать сценарии. В лучшем случае можно создавать только общие сюжетные планы. Во-вторых, в искусстве характеры определены, то есть для персонажей они заранее заданы, тогда как клиент фантомата имеет собственную индивидуальность и не мог бы сыграть требуемую по сценарию роль, потому что не является профессиональным актером. Поэтому фантоматика может быть прежде всего видом развлечения. Она может стать своеобразным супер-орбисом, супер-куком для путешествий по существующему и несуществующему космосу и, конечно, найти множество других очень ценных применений, не имеющих, однако, ничего общего ни с искусством, ни с развлечением. С помощью фантоматики можно создавать и в высшей степени реалистичные учебные и тренировочные ситуации. Следовательно, она может использоваться для обучения любых специалистов – врачей, летчиков, инженеров и так далее. При этом исключается опасность авиационной катастрофы, неудачной хирургической операции или аварии, вызванной неправильно рассчитанной конструкцией. Кроме того, она позволяет исследовать психологические реакции, что особенно важно при отборе кандидатов в космонавты и так далее. Маскировка фантоматического спектакля позволит создать условия, когда испытуемый не будет знать, действительно ли он летит на Луну или это ему только кажется. Такая маскировка необходима, ведь нужно определить подлинные реакции человека в реальной аварийной обстановке, а не при ее имитации, когда каждому легко проявить личное мужество, в кавычках. Фантоматические тесты позволят психологам лучше изучить самые разные реакции людей, исследовать природу возникновения паники и так далее. Они позволят ускорить отбор абитуриентов в различные учебные заведения и для различных профессий. Фантоматика может оказаться незаменимой для всех тех, кого условия вынуждают долго находиться в одиночестве и относительно ограниченном замкнутом пространстве. на научной арктической станции, в кабине космического корабля, на внеземной обсерватории или даже в помещениях звездолета. Благодаря фантоматике годы полета до звезды можно заполнить нормальной деятельностью, какой члены экипажа занимались бы на Земле. Это могут быть годы путешествий по материкам и морям нашей планеты или даже годы учебы, потому что в фантоматическом сеансе можно также слушать лекции знаменитых профессоров. Фантоматика будет истинным благословением для слепых, кроме тех, у кого слепота центрального происхождения, то есть у кого поврежден зрительный центр коры головного мозга. Им она откроет огромный мир зрительных впечатлений. Таким же благословением будет она и для инвалидов, больных, выздоравливающих и так далее, а также для стариков, желающих еще раз пережить молодость. Одним словом, для миллионов людей. Мы видим, что ее развлекательные функции могут отойти на второй план. Фантоматика, конечно, понравится не всем. Появятся группы ее ярых противников, обожателей подлинного, которые будут презирать немедленность исполнения желаний в фантоматике. Я думаю, однако, что будет достигнут разумный компромисс, так как в конечном счете любая цивилизация является облегчением жизни человека, а прогресс в значительной мере сводится к дальнейшему расширению области этих облегчений. Несомненно, что фантоматика может стать и настоящей опасностью, общественным бедствием, однако такая же возможность существует, хотя и не в одинаковой степени, и для любых достижений технического прогресса. Общеизвестно, сколь опасные последствия по сравнению с техникой пара и электричества может иметь злонамеренное использование атомной энергии. Однако эта проблема касается уже общественных систем и господствующих политических отношений, и не имеет ничего общего ни с фантоматикой, ни с какой-либо областью техники.